Глава 16. Ставка командования экспедиционных сил Звёздной Лиги. Анклав Лутера, Охотница. Скопление Керенского пространства кланов. 18 июля 3060 года. Виктор шагал по улицам Лутеры с Теорет Неверсон, тенью следующей позади него, и рыцарем внутренней сферы сэром Полом Мастерсом. На Охотнице начиналась осень. Листья на нескольких оставшихся лиственных деревьях начали окрашиваться золотым и красным. Не считая опавших листьев, улицы города были чистыми и, на удивление, пустыми под серым небом. Виктор изучал высокого мужчину. «Вы проделали здесь большую работу, сэр Пол». «Я радовался шансу помочь отстроить кое-что из того, что мы уничтожили». Блондин с голубыми глазами слегка нахмурился. «Я понимаю, почему вы оставили часть руин как памятники, но так много было разрушено. Здесь есть так много того, что мы могли сделать». Принц посмотрел в прореху в городском ландшафте, где раньше стоял командный центр дымчатых ягуаров. Перед ней лежали здания, которые были наполовину разрушены, когда здание штаб-квартиры просело и обрушилось на парадную площадь. «Я согласен, вероятно, вы могли сделать больше. Тем не менее, я не хочу, чтобы это делали. Как вам хорошо известно, люди – существа, способные блокировать свои худшие страхи и воспоминания. Даже смотреть на что-то подобное этому становится обыденным. Я хочу оставить вещи, как они есть, чтобы люди, живущие здесь, и люди, которые придут в наш анклав, всегда имели напоминание. Даже если это неудобно – проехаться по заваленной улице или сидеть в ресторане и смотреть на руины. Я не хочу, чтобы они смогли забыть». «После всего, что мы здесь сделали, вы думаете, они забудут?» Голос Мастерса источал презрительное недоверие. «Их образ жизни был полностью и радикально изменен. Прежде чем мы пришли сюда, низшие касты жили, чтобы служить и снабжать воинов. Когда они могли пользоваться благами цивилизации, они были в рабстве у воинов. Теперь они освободились из этой тюрьмы. Если мы дадим им шанс, то они восстановят свое общество, отражающее их свободу». «Возможно», — вспышка гнева промелькнула на лице Виктора. «Затем они снова используют свою свободу, чтобы повторить ошибки, которые совершили их предки». Мастерс покачал головой. «Вы не знаете этих людей, принц Виктор?» Виктор вскинул голову. «Возможно, нет. Но я знаю людей». «Что вы подразумеваете под этим?» «Давайте предположим, что ваша оценка правильна». Виктор смотрел вниз по улице, где несколько детей играли на ступеньках кирпичных домов. «Если эти дети вырастут и выучат урок, которому мы научили их родителей, они будут избегать войны, и мы не столкнемся когда-либо с ними, как с проблемой». Мастер кивнул и сошел с бордюра, чтобы пересечь улицу. «Мы введем программы на местах, чтобы обучить всех детей здесь в духе внутренней сферы, так что они снова почувствуют связь с историей, от которой отказались их предки. Они начнут думать о себе как о части нас. Мы научим их, что подлинная миссия Керенского – воссоздание Звездной Лиги – была достигнута, и они ответственны за нее». «Это хорошо, и я уверен, что план в конце концов принесет плоды», – Виктор пожал плечами. «Тем не менее, давайте взглянем на их родителей, на взрослых. Они знают только один образ жизни, и мы радикально изменили его. Теперь вместо выполнения работы, которая в основном поддерживала военное сообщество, они оказываются перед необходимостью измениться для более открытой экономики. Некоторые не будут приспосабливаться, некоторые не смогут приспособиться. Они будут ядром реакционного элемента, который будет тосковать по прежним дням и прежнему пути. Я знаю это, я это видел. Это чувство позволило моей сестре Катерине отделить Лиранский альянс от Федеративного Содружества. Если я прав, и мы смягчим и удалим жестокие следы войны, они могут обмануть себя, полагая, что это было заблуждение». Виктор указал на север. «Мы получили целое хранилище генетического материала их воинов, который только и ждет, чтобы быть использованным». «Мы не можем уничтожить хранилище». Я знаю и согласен. Мы не можем его уничтожить, не разъярив остальные кланы и не дав им новый предлог пойти на нас войной. Мы оставим хранилище на месте, и для некоторых людей оно будет священным Граалем, которым их страдания могут быть умиротворены. Поу Мастерс кивнул на женщину в окне, наблюдающую за ними, идущими по улице. «Я не думаю, что ваша оценка этих людей правильна, принц Виктор. В то время как вы помогали вашим войскам восстановиться, занимались нашими ранеными, стабилизировавшимися для отправки домой, я близко работал с обычными людьми на охотнице. Ученые и торговые касты очень опытны и особенно хорошо приспособились к отсутствию кланов. Никогда опытные люди не пополняют ряды революционеров, сэр Пол. Интеллектуал может возглавить их, но именно желание изменения обычного человека питает их. Если я могу сделать замечание, ваше высочество, это звучит, словно вы рассматриваете ваших граждан как соперников вашей власти». Виктор рассмеялся. «Едва ли. Они моя сила. Но вы знаете так же, как и я, что большая политическая игра, которая определяет курс внутренней сферы, на самом деле затрагивает их совсем чуть-чуть. Когда планета сменяет владельца, очень часто единственным отличием является уведомление граждан об изменении налоговых форм или новое лицо на монетах. Я люблю своих людей. Ради них я оказался здесь, чтобы удостовериться, что они будут в безопасности от угрозы кланов». Мастерс наполовину прикрыл глаза. «Но это не единственная причина, по которой вы здесь». «Нет?» Виктор остановился и подобрал мяч, с которым играли дети. Он легким броском по дуге послал мяч обратно. «Теперь мой черед. Что вы имеете в виду?» «Вы воин. Вы живете, чтобы создавать войну». «Что?» — принц нахмурился. «Я надеялся, что опыт Ковентри убедит вас в обратном». «Ваше попустительство тактики, используемой оперативной группой «Змея», повлияло на мое мнение». «А, понимаю». Голубые с серыми прожилками глаза Виктора сузились. «Сэр Пол, рыцари внутренней сферы были сформированы вокруг вас. Вы и ваши воины смотрите на войну сквозь очки джентльменства. Вы пытаетесь совершить много благородных вещей, вы можете пощадить, когда попросят, и держать войну так далеко, насколько возможно, чтобы она не касалась ни воинов». «Согласен». «Вы хотите сохранить войну честной, но правда в том, что война какая угодно, только нечестная. Хорошо принять вызов от врага, разбить его, увидеть, как он проигрывает и отступает, и не взять его жизнь». Виктор потряс головой. «Это милая фантазия, но немногие, если такие вообще есть, будут тратить время в хаосе войны, чтобы думать о том, что будет логичным и заслуживающим уважения. Если бы каждый так поступал, во-первых, они бы не вовлекли себя в войну». Мастерс замкнулся. «Вы думаете, мы глупцы?» «Ничуть. Я полагаю, что ваша позиция означает, что вы свысока смотрите на тех, кто не цепляется за строгий набор рекомендаций, которые вы возложили на себя». Виктор развел руки. «Я горжусь тем, что мы остановили вторжение. Но я совсем не горжусь тем, что мы сделали, чтобы остановить его». Пол Мастерс издал короткий смешок. «Слышать такое от человека, который спустился со своего боевого робота и обезглавил мечом Ильхана?» Виктор от этого выпада остановился. «Ты не был там и не знаешь, что произошло». «Ну хватит, принц Виктор. Ваших летописцев легион. Я видел инцидент из головиды оружейной камеры. Озис стоит на коленях. Вы отворачиваетесь от него. Он поднимается, а вы взмахиваете и отрубаете его голову. Ваше искусство фехтования безупречно». Мастерс остановился и повернулся лицом к Виктору. «Вы отрицаете, что это произошло?» «Вы видели головид?» Виктор вздрогнул. Один из шакалов заснял его противостояние с Озисом на головид, но без звука, и расстояние было слишком большим даже для человека, способного читать по губам. Нельзя было разобрать, что было сказано. «Очень легко для кого-то увидеть свидетельство и трактовать события точно так же, как и Мастерс». Виктор понизил голос, добавив ледяных интонаций. Если вы склонны думать худшее обо мне по какой-то причине, тогда то, что я скажу, не имеет значения. Линкольн Озис, стоя там, на коленях, понял, какой ошибкой было вторжение. Он просил меня убить его, потому что не хотел жить, если он не может больше быть воином. Я отказался. Я сказал, что убив его, стану убийцей. Я отвернулся. Он поднялся, чтобы напасть на меня, снова приняв роль воина, так как он хотел умереть воином. Я не сожалею, что защитил себя, но я сожалею, что он должен был умереть. Мастерс выслушал без всякой реакции. Я представляю, как эта история будет хорошо смотреться в ваших мемуарах о вторжении кланов. Это будет очень правдоподобный сборник рассказов. Если они сделают Головит, я уверен, это будет наиболее разъясняющая сцена. Виктор заставил себя не сжать кулаки. Если я решу написать мемуары, вы будете их корректировать. Вы, кажется, сказали, что вы думаете, что я сделал все это для самовозвеличивания. Нет, я думаю, ваши мотивы были чисты в начале или настолько чисты, насколько вы могли достигнуть. Высокий мужчина пожал плечами. Все же вы политическое животное, принц Виктор. Вы должны видеть преимущество возвращения домой, как победитель кланов. Виктор снова двинулся. Конечно, я вижу. Это не значит, что я хочу это использовать. Серьезно? Вы не собираетесь пользоваться своей новой властью и престижем, чтобы воссоединить свое государство? Принц вздохнул. Как? Я не могу сделать это без войны. И, по правде сказать, в этот момент я несколько устал от войны. Что я действительно хочу прямо сейчас, так это отправиться домой, увидеть друзей и ничего не делать. Мастерс покачал головой. Этого не случится. Нет? Нет. Вы должны заняться делом о смерти Моргана Хасик-Девиона, помните? Вы имеете в виду его убийство? Действительно, его убийство. Мастерс бросил на Виктора беглый взгляд. «На кого возложите вину?» Они завернули за угол и, спустившись на несколько ступенек, оказались в зеленой долине, два квартала длиной и один шириной. Линия за линией простых белых мемориальных камней стояли подобно солдатам на параде. Совершенная белизна на зеленом фоне заставила Виктора сделать паузу. Кладбище выглядело очень умиротворенным. И оно находилось ниже уровня улиц, делая его более способствующим к созерцанию. «Гнев падает на виновного», — Виктор покачал головой. «Я действительно не думал об этом». «Но у вас будет долгий путь домой». «Неужели?» — Виктор тщательно изучал его. «Вы считаете, что у моего предложения были скрытые мотивы?» «Ваше предложение?» — гнев залил лицо Мастерса. Как я могу отказаться от чести быть назначенным губернатором анклава Звездной Лиги и первым послом в кланы? Я выбрал вас, сэр Пол, потому что я думаю, что ваша воинская философия дает вам понимание кланов, которое позволит вам быть очень результативным, особенно сейчас, в течение этого трудного начального периода. И это помешает мне вернуться во внутреннюю сферу, чтобы рассказать мои впечатления об этой темной истории. Виктор окинул Мастерсона внимательным взглядом. «Вы можете отправить любое сообщение, которое вы хотите, назад вместе с нами. Но никакого прямого контакта с внутренней сферой, пока вы не передадите сообщение, извещающее о вашем возвращении отсюда». Виктор кивнул. «Я помню, сэр Пол, что это вы предположили, что здесь могут быть районы сопротивления дымчатого ягуара на мирах между этим местом и внутренней сферой. Из-за этого предположения наше возвращение будет медленным и при радиомолчании. Мы проверим наиболее вероятные планеты и разберемся с любыми проблемами, с которыми мы встретимся. И разобравшись с проблемой, которую мы обнаружим, мы приведем дополнительные дропшипы и прыжковые корабли. Так мы сможем отправить всех выживших назад на Охотницу. Я на самом деле не убийца с кровавыми руками, сэр Пол. Вам может не нравиться вещи, которые я делаю или которые я делал, но я делал только то, что казалось необходимым. Простите меня, принц Виктор, но я думаю, вы поклоняетесь смерти. Не понимаю. Если вы не поклоняетесь, почему вы везете мертвеца с собой назад во внутреннюю сферу? Мастер смахнул рукой в сторону кладбища. Морган Хасик Девион должен лежать здесь, со своими людьми. Виктор нахмурился. Если бы вы хоть немного любили Моргана, мне было бы трудно представить, что вы хотели бы оставить его в этом месте. Мастерс собрался ответить, но Виктор его прервал. Кроме того, сэр Пол, я забираю его домой, чтобы у его семьи была возможность оплакать его. Вы предали своих мертвых земле здесь, и многие другие подразделения сделали то же самое, включая первых Катильских улан Моргана. Действительно, но Морган особый случай. Он был убит, а без тела доказать это будет политически трудно, не так ли? Виктор сложил руки на груди. Снова вы приписываете мне мотивы, которых у меня нет. Я любил своего кузена, и я люблю его семью. Я забираю его домой для героических похорон. Это не попытка принизить жертвы, принесенные всеми вами здесь, начиная с генерала Уинстон и заканчивая последним погибшим солдатом. Но смотрите, если вы хотите вернуться во внутреннюю сферу и рассказать всем, насколько ужасной была эта война, мы более чем приветствуем, чтобы вы уехали с нами сегодня вечером. Если вы не хотите наблюдать за работой, которую вы начали здесь, я найду кого-нибудь еще. Вы можете не доверять мне, сэр Пол, но я доверяю вам. Я доверяю вам сделать все, что вы считаете нужным, чтобы нормализовать наши отношения с кланами и заложить основы для продолжительных и дружественных отношений между нами. Я не думаю, что здесь есть кто-то, кто сможет сделать эту работу лучше, чем вы. Вот почему я прошу, чтобы вы ее сделали. Мастерс выгнул бровь. Даже вы? Виктор посмотрел ему прямо в глаза. Конечно же нет. Мастерс мигнул. Неужели? Действительно. Виктор изучал лицо своего визави. «Я знаю свои пределы. Вы можете считать, что я держу себя выше человечества, что я считаю себя законом над собой. Но это просто неправда. Я такой же, как и все другие. Человек, которому была дана работа, и теперь настало время идти дальше. У меня есть обязанности в другом месте, которые требуют, чтобы я прибыл как можно быстрее. Но я должен быть уверен, что эта работа будет сделана правильно. И это означает, что я оставляю ответственного, вдумчивого и компетентного человека руководить этой частью охотницы. Это вы. Мастерс нахмурился. Как раз тогда, когда я думаю, что понял вас, вы делаете что-нибудь, что заставляет изменить мнение. Это потому, что я меняюсь. Вся эта экспедиция изменила нас всех. Виктор пожал плечами. И так же, как и вы, я надеюсь, что эти изменения к лучшему. «Я вижу», — Мастерс медленно кивнул. «Тогда хорошо. Я останусь здесь управлять охотницей для вас. Передайте им, чтобы они прислали посла мне на замену. Дипломатия — это дело, в котором слишком мало рыцарства». И Виктор улыбнулся. Один древний земной ученый муж однажды дал определение дипломатии как искусство сказать «хорошая собака», в то время как вы ищете большой камень. Примечание переводчика. Diplomacy is the art of saying «nice doggy» until you can find a rock. Уилл Роджерс. Юморист и шоумен из Соединенных Штатов, 1879-1935. Я надеюсь, вы убедитесь, что дипломатия будет немного лучше, чем война. «Я уверен в этом», — Мастерс улыбнулся и протянул Виктору руку. «Спокойной поездки домой, и удостоверьтесь, что кого бы они ни послали сюда, он будет иметь ласковый голос и запас больших камней».